и укусит за бочок. За окном темным-темно, милый хвостик спит давно. Спит и лось, и слон, и кит, Перес да Куэльер спит. Светит полная луна, мне не спится ни хрена. Все, кто нынче были злы, ночью скушают козлы. Ночью встанут мертвецы, будут трескать огурцы. А несчастный божий дух будет чертыхаться вслух. Крикну, землю обойдя, нет прекраснее тебя, нет прекраснее лица, ламцадрица, гоп-ца-ца, баю-баю, баю-бай, поскорее засыпай. Я умолкаю и гляжу на Таньку. Она уж спит. Значит, мне пора уходить, только осторожненько, на цыпочках. Маза и ведьмаки. Хлопая себя по животу, я выхожу из столовки. На биостанции пусто, все работают. Утро яркое, как электросварка. Висят стрекозы, в кустах ходит ветер. Откуда-то появляется Танька, ведьма, идет ко мне. На ней джинсы и майка, на глазах козырек кепи. «Сколько тебя ждать-то можно?» — спрашивает. «А откуда я знал, что ты ждешь?» — удивляюсь. «Знать надо», — ворчит. «Пойдем, дело есть». «Какое дело?» — спрашиваю. «Тебя на лэп звал Тимофей. Он решил, что это ты обозвал его пса, Кондея, водомеркой, щитнем, водяной блохой». «Вот только собак я еще не обзывал», — говорю. Мы вместе направляемся к шоссе. Танька достает мою тетрадь и отдает мне. «Прочитала?» — интересуюсь. «Ну?» — отвечает она. «Я не понимаю, она врет или как?» «Какие эпизоды тебе понравились больше всего?» — строго спрашиваю я. «На каких героев ты хочешь быть похожим?» «Отстань, а!» — злится Танька. «Бильберду какой-то настрочил?» Я обижаюсь и замолкаю. Мы выбираемся на шоссе и двигаемся к лэп. «Приворотное зелье для хвостика делать будешь?» — спрашивает Танька. «Какое зелье?» — с неохотой бубню я. «Совсем дурак, да?» «Да». «Ну, все, не ной». «Не умею я зелье делать», — говорю. «Я, конечно, помогу, только это сложно. Уж просвети», — бурчу. «Слушай, Маза, не выделывайся, а?» — снова злится Танька. «Понял, да?» «Понял, да», — огрызаюсь я. «Вот скажи, что у тебя в жизни любовь изменила?» «Ничего не изменила», — говорю. «То есть все, жить не хочу. Нет, не это. А я откуда знаю? То, не то. Знаешь-ка, сама говори. Не ори. Понял? Понял. Вот так. Ну, скажи, ты стал добрее, красивее в душе? Можешь совершить благородный, бескорыстный поступок?» «Могу», — соглашаюсь, застеснявшись. «Значит, что с тобой произошло?» «Беда». «Произошло очищение, усвоил. Ведь любовь, Маза, алогична только внешне. В действительности же она очень тонко отрегулирована. Не случайно же к ней способны лишь сложно организованные натуры. Будь она хаосом, она бы их разрушила». Мы поднялись на холм. Две птицы вереща пронеслись над нами. На асфальте валялись шишки. Из-за леса, подобно медведю из берлоги, выбиралось толстое белое облако. «Молчи, рот закрой», — говорит Танька. «Основной принцип приворотного зелья таков. Если человек любит, то очищается душевно, естественно, и наоборот. Если очищается, то и любит». «Ну?» — поддакиваю заинтересованно. «Не нукай, не оседлал». «Процесс возбуждения любви идет. 4 этапа. Первый. Приготовление зелья экстракта из дурманил, эмоциогенов и кровососных трав. Второй — самоочищение. Там свои фазы, но о них потом. Третий — очищение экстракта. То есть добавляешь в него свою кровь и смесь пропускаешь через перегонный куб на огне 7-летнего сухостоя. Тогда и получается непосредственно зелье. Любовь и кровь — это тебе не банальная рифма. Отраженная в идиоме поэтическое осмысление глубинной сущности явления.